Гранд Терфнотур, может объяснишь им, почему не стоит этого делать? Тот скривился, но ответил: «Гоп, я дал мистеру Поттеру клятву, что наш клан не причинит ему вреда». Стражники спрятали мечи, хоть они и были удивлены, но промолчали. «Краймхилл, зачем тебе становиться поверенным Поттера? Ты же наследник клана?» – спросил его Татернотом. «Как вы уже поняли, я должен был стать наблюдателем в банке на некоторое время. Так как этот приказ никто не отменял, я просто буду выполнять функции поверенного мистера Поттера, пока совет не отзовет меня с поста наблюдателя. Мы с ним уже договорились, так что вам просто нужно принять мою клятву». «Хорошо, Краймхилл, мы не собираемся перечить решению совета. Стандартную клятву поверенного ты знаешь, Гоп. Я, Краймхилл Гессар Майракшардес, клянусь магией, что принимаю должность поверенного рода Поттер, до тех пор, пока я остаюсь поверенным. Я обязуюсь следить за сохранностью имущества рода Поттер, находящегося в банке, не причинять вреда любому члену рода Поттер, не считая самозащиты, сохранять, вести и следить за документацией, относящейся к роду Поттер, своевременно извещать членов рода о движениях финансов на их счетах, заниматься поручениями, входящими в перечень услуг, оказываемых банком, сохранять и приумножать богатство рода Поттер, следуя заключенным договорам. Не буду никому передавать секреты рода, которые узнаю во время работы. Да будет магия свидетелем моих слов». Кожа гоблина слегка замерцала. «Клятва принята. Кабинет групп Пархерна в твоем распоряжении. Постарайся ничего особо не трогать в нем, пока расследование не завершено. Сам понимаешь, спросит, если что, с тебя. Мистер Поттер, Краймхилл в вашем распоряжении. Дальнейшие дела обсуждайте с ним», — отмахнулся от нас директор. «Да уж у него сейчас есть дела поважнее». «Не так быстро, я еще не закончил». Грантер попытался остановить нас у дверей кабинета. «Цену обсудим позже через моего поверенного, не раньше, чем через неделю», — ответил я, и наконец покинул кабинет. «Сейчас разбираться с ним нет ни сил, ни желания». «Лихо вы с ним обидеться», — заметил мой новый поверенный. «Переживет, я слишком устал, чтобы заниматься этим сейчас». Выкать молодому гоблину было некомфортно, и я решил спросить у него: «Краймхилл, как насчет перейти на ты?» «Хорошо, я не против, главное, не сокращай мое имя, для гоблинов это оскорбление». Дальнейший путь прошел в молчании, каждый обдумывал свои мысли и дальнейшие планы. Мы расселись в кабинете групп Пархерна, и Краймхиллу предложил выпить чаю, хотя сам он пил что-то другое. Я не стал ему отказывать. Пили молча, пока он ковырялся в документах. Когда чай закончился, я поставил чашку на стол. Достав палочку, я направил ее кончиком внутрь. Агуаменти, я постарался представить тонкую струйку воды, текущую из палочки, и у меня довольно сносно получилось, так что воду я не разбрызгал. Под удивленным взглядом гоблина, я накапал в воду 5 капель бодрящего. Он с любопытством разглядывал флакон, так что я просто протянул его ему, и выпил кислое зелье. А потом достал вытяжку и под любопытным взглядом поверенного капнул себе под язык, слегка передернувшись от горечи, протянул и второй флакон. «Любопытно, я уж думал, что ты сам Мерлин во плоти после всех этих заклинаний, что ты сегодня продемонстрировал. Даже Мерлин в 6 лет устал бы после такого, так что ничего удивительного, что я на стимуляторах. Мда, давай что ли по порядку, тебе нужен ключ сейчас, отчеты я подготовлю позже и пришлю тебе совой. Еще что-то нужно?» Он протянул мне флаконы обратно. «Сегодня, наверное, нет, хотя по ходу дела разберемся. Думаю, получу отчеты, встретимся позже и все обсудим». «Хорошо». Он ткнул куда-то пальцем и сказал: «Гоп, принесите мне набор для восстановления ключа». Буквально через минуту в комнату зашел гоблин и протянул Краймхиллу две коробки. В первой находился плоский поднос, листок пергамента, флакон с голубой жидкостью и кубок с ножом. «Смотри, берешь нож и режешь себе запястье над кубком, не пролей мимо. На нож сильно не дави, он очень острый, просто слегка проведи. Когда треть кубка наберется, проведи плоской стороной ножа по надрезу, потом давай кубок мне. Нож возвращать не надо?» — улыбнулся я. «Можешь не возвращать, 6000 галлеонов на твоем счету есть. Так уж и быть, я не буду записывать его как ворованный», — оскалился гоблин. «Нет уж, слишком дорого. Я вот хоть убей не понимаю всех этих магических цен, то какой-то серьезный артефакт стоит копейки, то ножик за 6000, вот откуда такое ценообразование», — говорил я возмущенно, чтобы отвлечься от боли в порезанном запястье, стараясь не пролить лишнего. «Так ножик из нашей стали, мы ее дешевле чистого золота не продаем, тем более он зачарованный нашим мастером. Зачарование ладно, но сама сталь ваша почему такая дорогая, что в ней особенного? Мне стало интересно, что ответит гоблин, кто лучше них расскажет об особенностях этого металла. Дело в том, что наша сталь, это не сталь, совсем другой металл. Мы обрабатываем его особенным секретным образом и получается сплав достаточно легкий и прочный, но, к сожалению, не гибкий. Гоблинская сталь в два раза крепче стали обычной и в три раза легче. Вдобавок это магический металл, он наполнен магией и хорошо держит зачарование. Также он хорошо впитывает в себя жидкости, не спрашивай, как это происходит, мы и сами не знаем, но если вымочить клинок в каком-нибудь зелье, то он как бы впитает в себя его части, некоторое время лезвие будет приобретать свойства зелья. Например, этот нож у тебя в руках, он не цельный, кромка лезвия из серебра, а гоблинская сталь по бокам пропитана заживляющим рябиновым отваром. Мне сильно захотелось приковать Крэймхилла в каком-нибудь подвале и выпытать секрет этого металла, что, кажется, не осталось незамеченным, на что он снова оскалился. Теперь понимаешь, почему он так дорого стоит. Тем более сделать много такого металла не получается. Я достаточно наполнил кубок и провел плоской стороной клинка по порезу, и он быстро затянулся. Мое желание изучать зелье выросло еще на порядок. «Вот, держи», — сказал, протягивая ему кубок и нож. «Отлично, теперь по инструкции нужно залить туда весь этот флакон и помешать три раза кончиком ножа по часовой стрелке. Ты раньше этого не делал?» «Нет, у меня была масса других занятий, я же наследник клана». «Ты тоже по идее должен изучать кучу всего, наследник рода Поттер», — сказал он, проделывая указанные манипуляции. «Группархерн мне нагло заявил, что я не наследник. Ну, мы сейчас это точно узнаем». Он помешал кровь с зельем в кубке и взял пергамент. На подносе обнаружилось что-то типа волшебного круга с надписями на непонятном языке. Мой поверенный, обнюхав пергамент, положил его на поднос и вылил кровь в то место на пергаменте, под которым находился круг. Крэймхилл громко произнес, коснувшись подноса: «Дисцриби инсангуинемя». Как только была произнесена фраза, кровь впиталась в пергамент и на нем проступили надписи. Когда они засохли, гоблин достал пергамент, прочитал и протянул мне. «Гарольд Александр Джеймс Поттер, маг в 39 поколений, чистая кровь». Я подавился вопросом об чистой крови, осознав цифру в 39 поколений. Это фактически моя родословная должна начинаться с конца 7 века, охренеть. А еще и старое имя проявилось, это неплохо. Отец, мертв. Джеймс Карлус Поттер, маг в 38 поколений, ослабленная кровь. Мать, мертва. Лилиан Розалия Эванс, маг в 27 поколений, чистая кровь. Дед по отцу, мертв. Карлус Флемонт Поттер, маг в 37 поколений, ослабленная кровь. Бабушка по отцу, мертва. Дарья Виолетта Поттер, маг в 35 поколений, чистая кровь. Дед по матери, мертв. Джеральд Чарльз Эванс, сквиб в 26 поколений, чистая кровь. Бабушка по матери, мертва. Розалия Килвин Берч, сквиб в 4 поколения, чистая кровь. Что вообще происходит? Откуда такая родословная родителей матери? С ума сойти можно. Магический отец, жив. Сириус Орион Блэк, маг в 36 поколений, мертвая кровь. Магическая мать, жива. Алиса Юфимия Лангботтом, маг в 7 поколений, слабая кровь. Оба недееспособны. С Алисой нужно разобраться позже, можно ли ее вылечить, неизвестно, но я обладаю огромными знаниями в биологии центральной нервной системы, так что нужно смотреть. Сириус в Аскабане, с этим тоже нужно будет разобраться. Связь с родом Поттер. Наследник рода, последний в роду, средняя связь с родом. Связь с родом Блэк. Магический сын наследника рода, малая связь с родом. Связь с родом Лангботтом. Магический сын члена рода, слабая связь с родом. Связь с родом Слизерин. Младшая ветвь рода, слабая связь с родом. Связь с родом Пивереллу. Младшая ветвь рода, последний в роду, слабая связь с родом. Связь с родом Гонт. Филактерия, слабая связь с родом. Связь с родом Гриффиндор. Осколок рода, минимальная связь с родом. Связь с родом Рейвенкла. Осколок рода, минимальная связь с родом. Это самое значимое. Есть еще осколки, но они с каждым последующим написаны все более мелким шрифтом. Мне нужны книги, которые объяснят все это и что с этим делать. Наследие крови Поттер. Усиленное кровообращение глаз, усиленная проводимость магии в глазах, малая сопротивляемость некроэнергии. Наследие крови Эванс. Огромное расширение объема магии в крови, малая сопротивляемость к демоническим эманациям. Наследие крови Пивереллу. сильная сопротивляемость некроэнергии, наследие крови Блэк, метаморфизм, средняя сопротивляемость пси-принуждения, наследие крови Слизерин, малая регенерация пси, малая сопротивляемость ядам. Очень интересно, и я так понял, что это не дары, а особенности селекции, проводимой моей семьей. Дары магии, род Поттер, сильная интуитивная артефакторика, среднее интуитивное зельеварение, малое интуитивное волшебство. Дары магии, род Слизерин, Парсилтанг, сильное интуитивное зельеварение, среднее интуитивное волшебство, среднее пси-усиление, средняя интуитивная химерология. Дары магии, род Пиверелу, средняя интуитивная некромантия, среднее интуитивное зельеварение, средняя интуитивная артефакторика. Дары магии, наследие Эванс, малый интуитивный контроль ритуальных кругов. Дары магии, род Блэк, слабое интуитивное волшебство, слабое увеличение реакций. Дары магии, врожденный, гиперчувствительность к магии, усиленная память. Понять бы, как это все работает, но надписи воодушевляют. Особенности: цепями скованная душа, спонтанная ме, якорь отражения. Особенности я вообще не понял, но про цепи меня откровенно настораживает. Я в замешательстве, и мне очень многое непонятно. После осмысления прочитанного обратился я к Крейнхиллу. Судя по написанному, ты очень, он ткнул пальцем вверх, очень ценный клиент. Если честно, то и я всех подробностей не понимаю, но, например, малый интуитивный контроль ритуальных кругов есть и у меня. Я никогда не думал, что у гоблинов тоже есть дары, но если хорошо подумать, то их тела переполнены магией, и у них наверняка может быть куча всего интересного в генеалогии. Селекцию никто не отменял, а раз они могут проводить такие подробные ритуалы, то и наследие крови они тоже культивируют. Челюсть подбери, ты что думал, только волшебники дары собирают? Я подобрал челюсть и заинтересованно ожидал подробностей. Он ухмыльнулся и продолжил: так вот, у меня такой дар тоже есть. Вот смотри, на подносе магический круг, чем больше у тебя опыта и знаний, тем меньшие затраты сил на активацию и использование круга тратится, и тем больше информации можно получить. А вот дар, это почти то же самое, но интуитивно. Активируя, например, этот круг, я вложил намного больше сил, чем было сказано в описании ритуала. Интуитивно почувствовал неправильность, я решил влить по максимуму и сделал это ступенчато. Видишь, мы получили очень подробный пергамент, обычно они не столь информативные. По точно такому же принципу работает и все остальное. Вот сейчас это было очень завидно, мне срочно нужен учитель, который всему этому научит. Не хочу тебя разочаровывать, но наполовину того, что тут написано, ты в Британии учителей не найдешь. Почти все запрещено: менталистика, магия крови, некромантия, химерология, ритуалистика. Да и артефакторов сильных очень мало осталось, и учеников они не берут. А менталистика откуда? Тут написано же среднее пси-усиление. Помахал он пергаментом. То есть пси – это менталистика? ХМ, ты меня сильно разочаровал. По книгам, конечно, всему этому не научишься, и страховать некому. Вот именно, так что тебе придется сильно постараться, чтобы освоить хотя бы что-то одно. Но меня эта бумажка сильно впечатлила, не буду скрывать. Знаешь, спрячь ее в сейф, не стоит ее никому видеть. Можно сделать копию для меня? Да, сейчас. Он достал перо и, обмакнув в чернила, отпустил. Перо зависло в воздухе. Чистый лист пергамента лег на стол рядом с результатами ритуала, и перо само начало копировать текст. Я смотрел во все глаза. Обязательно куплю себе такое перо. Буквально за минуту оно закончило работу и приземлилось в подставку. Крейнхилл взял оригинал результатов и засунул его в конверт. Он запечатал его сургучом и написал на нем пометку. В дверь вошел гоблин и унес конверт. Крейнхилл улыбнулся мне и сказал: «Готово, с тебя один сикль. Достань мне еще конверт, и я дам тебе два». Я положил копию результатов в конверт и, сложив пополам, сунул в карман. «Теперь восстановим ключ. Вот, держи нож и лей кровь сюда, я скажу, когда хватит». Поверенный протянул мне толстую пластину в два пальца шириной, в центре которой было углубление, в котором лежала проволока в форме ключа. Когда кровь заполнила половину ямки, я по кивку гоблина залечил порез. Кровь впиталась в проволоку, и она превратилась в красивенький ключик. «Все забирай ключ. Ты вроде довольно мелкий, плохо не стало? Я кровотворного выпил час назад, так что все в порядке. Что насчет принятия наследства из чьего-то наследника? Вот ты даешь, а кричал, что это покушение на жизнь маленького мальчика. Все правильно я сделал, ты же видел, сколько на допросе вылезло, «Скоро вам всем станет весело после совета кланов», — уверенно заявил я. «С наследником все точно так же, счет уже разблокирован на предъявителя регалий, то есть кольца наследника рода Поттер. Самого кольца у нас нет, оно потеряно или украдено, это произошло уже давно, когда наследником был твой отец. Поэтому нужно повторить то же, что и с ключом, только сначала принеси кольцо. В моем сейфе нет колец, нет, только деньги». «Стоп, ты хочешь сказать нет ни одной книги?» «Не, понятия не имею, где они, жди отчет. Можно купить серебряное кольцо у гоблинов, сейчас принесут каталог того, что мы продаем». Прибежал тот же гоблин, который унес конверт и сунул мне в руки здоровенную книжку. Я открыл ее на оглавление и выпал из реальности, там было столько всего, что одно перечисление заняло бы кучу времени. Я по алфавиту нашел раздел с кольцами и завис минут на 40. Крымхилл меня не отвлекал, изучая документацию групп Пархерна в дальнем шкафу. Я выбрал красивый перстень из серебра с золотыми вставками и тремя мелкими темно-красными рубинами. Перстень был в разделе магловских ювелирных изделий и стоил удивительно дешево, всего 34 галлеона. Потом открыл раздел зачарования и выбрал чары подгона размера, неразрушимости, сокрытия и неощутимости. Это стоило всего 18 галлеонов. Мы успели выпить еще чаю, когда нам принесли кольцо. Повторив ту же процедуру, что и с ключом, я надел кольцо, и оно уменьшилось по размеру пальца. Смотрелся перстень красиво, но немного несуразно из-за моего возраста. Стоило только пожелать, он стал невидим и неощутим. Снова сделал его видимым и продемонстрировал поверенному. «Отлично, а теперь что ты хотел сделать с финансами? Сколько денег на счету наследника?» 200 тысяч галлеонов ровно. Карлус Поттер положил их туда после того, как лишил твоего отца статуса наследника. Во-первых, я выбрал себе безразмерную сумку из каталога и хотел бы со счета наследника положить туда 10 тысяч галлеонов и 50 тысяч фунтов. Деньги с детского счета не трогай и все расходы оплачивай со счета наследника. Дамблдору выдавай с детского счета все, что он попросит. Не хочу привлекать внимание. 150 тысяч мы с тобой сейчас выгодно вложим, запиши что и куда. Я сосредоточился и начал вспоминать все выгодные сделки и резко взлетевшие акции компании в ближайший год. Рази составила мне список всех самых выгодных вариантов вложения средств, начиная с 1920 года. Поверенный записал все, что я вспомнил, и спросил, откуда информация. Я не стал секретничать и сказал, что могу ему рассказать, если его клан принесет мне вассальную клятву. Он решил, что оно того не стоит, и я могу тратить свои деньги на любые авантюры, которые взбредут мне в голову. Еще я купил многоразовый портал в операционный зал банка, который возвращает обратно на то место, с которого использован. Сам зал находится в холле, и из него можно попасть в коридор с кабинетами поверенных, в холл банка и к вагонеткам, ведущим к сейфам. «Ладно, мне пора, жду отчет, до скорого», — сказал я и поднялся с кресла навстречу гоблину с моей сумкой. Сумка была зачарована чарами незримого расширения, сокрытия, неощутимости, неразрушимости и привязана к одному владельцу. Но главное, что меня в ней заинтересовало, это получение предмета по мысленной команде. Мне не придется копаться в ней, когда я захочу что-либо достать, а также если захотеть, то можно узнать мысленной командой, что и в каком количестве в ней лежит. Я цапнул со стола ритуальный ножик, уколол палец и привязал к себе сумку. Под ехидную улыбку гоблина еще раз осмотрел нож и вернул его. Сумка обошлась мне аж в 320 галлеонов из-за сложности наложения чар, но эта вещь будет служить мне очень долго. «Проводите меня к выходу, пожалуйста», — сказал я гоблину, принесшему сумку, и отправился на выход из банка. На этот раз я окончательно запомнил путь к кабинету поверенного. Двери банка снова были открыты, так что я вышел на улицу. Вдохнув полной грудью, я наконец расслабился. Все это время меня не отпускало напряжение. Я нашел тетю все в том же дырявом котле. Она мило общалась с Томом и какой-то пожилой леди. Я вежливо поздоровался и сказал, что на сегодня с делами закончил и можно возвращаться домой. Теперь осталось самое неприятное. Отозвав Тома к проходу в переулок, я левой рукой призвал палочку и сильно пожелал, чтобы он забыл нас с тетей. Махнув правой рукой на проход, я отвлек его внимание. «Обливейт!» — чуть ли не прошипев, взмахнул концентратором. «Прости, Том, забудь, что видел нас с тетей сегодня». Это заклинание, казалось, вытянуло из меня последнюю магию. Заметив, что бармен начал приходить в себя, я вернулся к Петунье, и мы вышли в магловскую часть города. Пройдя немного по улице, просто поймал черный кэп и затащил тетю в него, спросив, довезет ли он нас в Литтл-Уингинг. Я сказал тете, что оплачу поездку и что так устал, что лень торговаться. Тетя сбила цену до той, которая ее устроила. Я же просто достал нужную сумму и отдал ей. Дорогу не запомнил, так как сразу уснул. Примечание к части. Вытяжка Сармака Жеспьера. HTTPS Браво Грет Хатцом Великий Эксперимент по 1 JPG. Алибарда Стражника. HTTPS Браво Грет Хатцом Великий Эксперимент Ал JPG. Магический круг на подносе. Проверка крови. HTTPS Браво Грет Хатцом Великий Эксперимент КР 1 JPG. Кольцо. HTTPS Браво Грет Хатцом Великий Эксперимент 08014 JPG. Сумка. HTTPS Браво Грет Хатцом Великий Эксперимент Сумка JPG. Использованные стандартные заклинания из канона для тех, кто не в курсе. Экспульса – мощное заклятие, вызывающее взрыв. Заклинание способно отбросить человека в стену, оставляя при этом раны от взрыва. Петрификус Тоталус – проклятие, которое обездвиживает жертву. Вулнера Санентур – сильное заклятие, которое лечит раны и заставляет вернуться кровь вновь в тело человека. Депульса – отталкивающее заклинание, не очень сильное. Редукта – разрушающее заклинание. Разрушает, может и взорвать, твердые предметы чуть ли не в пыль. Финити Инкантатим – распространенное массовое контрзаклинание. Отменяет эффекты многих других заклинаний на некоторой площади. Агуаменти – заклинание, материализующее воду в виде струи из конца палочки. Глава 3. Проснулся я уже в своей комнате. Вырубило меня знатно. Видимо, детский организм не рассчитан на такой стресс. На столе обнаружились все купленные вчера вещи. Только сумка куда-то подевалась. Нашлась она в ванной на поясе моих брюк в вещах для стирки. Тетя ее просто не смогла заметить. Забрав сумку и проведя все положенные гигиенические процедуры, я вернулся в комнату. Почувствовав неприятное сосущее чувство в груди, я капнул вытяжки себе под язык. Не сказать, что это сильно помогло. Вчера мне казалось, что я надутый шарик и меня распирает чувство всемогущества, что взмахом палочки можно горы свернуть. Сейчас у меня было ощущение опустошенности и сильного голода. Сложил зелье, портключ и конверт с проверкой крови, который я неосмотрительно оставил в кармане брюк, внутрь расширенного пространства сумки. Оглядываясь на свои вчерашние метания, мне становится немного не по себе. Стоило войти в косой переулок, и мне начисто снесло крышу. Если бы я не знал, что не прикасался к еде и питью, то подумал бы, что меня опоили какой-то наркотой. Весь поход прошел по грани несколько раз. Я хотел прикидываться маленьким мальчиком, купить книжек и свалить домой. Какого мне вообще захотелось полезть к гоблинам? Не говоря уже о том, что у меня случилось несколько магических выбросов подряд. Опираясь на свои прошлые попытки контролировать свою магию, я позволил энергии свободно течь, не запирая ее в себе. В прошлые разы все мелкие предметы начинали прыгать от этого. Сейчас не было ничего, магия не утекала из меня, как я боялся. Непонятно, как мне поступить, оставить как есть или снова запереть магию в теле. Аррр, бесит отсутствие элементарных знаний. Глубоко вздохнув, я решил пока не экспериментировать над собой и оставить свободный ток энергии. Если случится стихийный выброс, у меня есть палочки, и я смогу минимизировать последствия. Они, как ни странно, лежали на столе в чехлах, Петунья решила их не забирать. Это очень приятно, и я уже придумал, как ее за это отблагодарить. Спустившись на кухню, я обнаружил, что сейчас только 7 утра, значит, у меня есть минимум час до того, как проснутся родственники. Примерно лет 50 назад мне заменили поджелудочную железу на имплантат, с тех пор мне пришлось делать еще много операций и после каждой пересматривать свой рацион. В последние годы жизни я не мог побаловать себя вкусной едой. С момента осознания себя в этом мире каждый прием пищи превращался в праздник. До всех этих операций я отрывался по полной, какой только еды я не готовил. Жену я разбаловал своей готовкой еще когда мы только начали встречаться. Пришло время вспомнить эти навыки. Осмотрев холодильник, я остался доволен, продуктов хватит, чтобы приготовить что-то необычное. Начал я с того, что поставил варить яйца. Порезав немного бекона в труху и смешав его с фаршем, я добавил половину яблока, потерев его на терке, немного соли и перца. Достал телекинезом муку и панировочные сухари с верхней полки шкафа, в груди стало припекать, лучше сегодня так больше не делать. Капнул еще каплю вытяжки под язык. Бррр, гадость. Набрав подсолнечного масла в небольшую кастрюльку, поставил его греться. Глянув на часы, я достал яйца и очистил их от скорлупы. На ощупь желток не затвердел, все получилось вовремя. Облепив их фаршем, я разбил в тарелку сырое яйцо и перемешал его. Пока масло не нагрелось, я приготовил простой салат из зелени и овощей, приправив его кусочками сыра и майонезом. Когда масло нагрелось, обвалял яйца с фаршем в муке и панировочных сухарях как следует, обмакнув в сырое яйцо, я зажарил их во фритюре. Получившееся блюдо называется «яйца по-шотландски». Несмотря на название, это блюдо к Шотландии никакого отношения не имеет. Изобрели яйца по-шотландски «Сцотчиекс» в 1738 году как сытное и удобно упакованное блюдо для путешественников, проезжавших через Лондон. Специально для Дадли решил приготовить гренки с корицей и тушеными яблоками. На нагретую сковороду я налил подсолнечного масла и положил туда немного сливочного масла. Когда все хорошо перемешалось, высыпал немного сахара в сковородку и пока он таял, нарезал в нее яблок. Тщательно все перемешав, приготовил сладкие гренки с корицей на второй сковороде. Когда яблоки немного карамелизировались, добавил воды и оставил тушиться. Я опять забыл, что мне всего 6 лет, руки устали неимоверно. Тетя проснулась, разбудила остальных и отправилась в ванную. Я как раз успел доделать яблоки и начал красиво раскладывать еду по тарелкам. Когда она, ведомая запахами, зашла на кухню, все было уже готово. «Доброе утро, Гарри, что это так вкусно пахнет?» «Доброе, тетя. Вот, решил вас порадовать своей готовкой, только не учел, что мне всего 6, и это будет не так уж просто. Поможешь мне все убрать по местам?» «Конечно, отдохни, я приготовлю чай и уберу посуду». Тетя поставила на плиту чайник, а позевывающий Дадли спустился на кухню. «Дадли, смотри, что я тебе приготовил». Я усадил его за стол и полил гренки оставшейся карамелью. Положив сверху получившиеся яблоки, я предложил ему попробовать. «Вот, держи, обязательно расскажи, как получилось». «Офень вкусно, Гарри». «Ну, ничего другого я и не ждал». Мысленно потирая руки, прибавил себе плюсик к репутации. На кухню пришел дядя, и мы все вместе позавтракали. Вернон похвалил меня за готовку. Еще плюсик к карме. Когда он уехал на работу, я решил поговорить с Петуньей. «Тетя, держи», я протянул ей 240 фунтов. «Мы ведь столько вчера потратили». «Да, Гарри, ты вчера уснул прямо в машине. Что произошло у гоблинов?» «Я смог сменить поверенного, а прошлого, скорее всего, очень сильно накажут. Новый же, выдал мне новый ключ от ячейки, теперь деньги без моего спроса не смогут выдавать кому попало. Вот только мы с тобой так и не купили книг», грустно закончил я. «Мы сможем съездить в Лондон только завтра, Вернон сегодня занят, а Дадли с собой брать нельзя». Тетя посмотрела на меня с опаской, не начну ли я требовать идти вместе с ребенком. «Дадли брать с собой вообще не вариант, без проблем, я пока подумаю, что нужно в первую очередь. Но на самом деле я хотел бы обезопасить вас так, чтобы вообще не подвергать опасности. Например, переезд. Меня в покое не оставит, а я не хочу постоянно переживать о вас. Эти люди могут читать воспоминания, стирать их, менять на то, что им нужно. Если захотят, они могут заставить тебя сделать что угодно, даже убить кого-нибудь. У меня есть деньги в наследство от родителей, так что я могу помочь вам всем уехать в США или в Канаду. Там вас точно не достанут, а все затраты я возьму на себя. Подумай, тетя. Я думаю, Дадли не стоит подвергать опасности, а я могу сам за себя постоять. Подлый ход, конечно, давить на материнский инстинкт, но я лучше отправлю их подальше, Дадли наоборот не будет их искать, пока я у него под колпаком. Осталось только придумать, как имитировать, что они все еще в Англии. Ты что, Гарри, я тебя не оставлю одного. Видно, что тетя сомневается и не хочет меня бросать. Приятно, конечно, однако в Британии им делать нечего. К сожалению, я вынужден настаивать. Ты же понимаешь, что я только выгляжу как ребенок. Мне очень приятна твоя забота, но я не хочу в один день узнать, что тебе стерли всю память или вообще убили. Ты же понимаешь, что я не шучу. Пожалуйста, поговори с дядей, я очень тебя прошу. Петуния поджала губы и потерла ладонями заслезившиеся глаза. Несносный малька ХМ, человек, сестру у меня уже забрали волшебники, а теперь еще и тебя. Ладно, я поговорю с ним вечером, понятия не имею, как это все объяснять. Резко развернувшись, она ушла наверх. Мне жаль ее расстраивать, но я вижу только такое решение ситуации. До вечера я практически ничего не делал, магическое истощение не прошло, но стало немного легче. Когда вернулся Вернон, у них с тетей состоялся неприятный разговор, потом позвали и меня. У меня было довольно много времени, чтобы обдумать свои аргументы. Мне пришлось показать мастер-класс в красноречии. Все-таки удалось убедить дядю. Я отдал ему 25 тысяч фунтов, компенсируя таким образом их издержки. Еще легко отделался. 2 недели им понадобилось, чтобы решить все основные дела. Дядя назначил директора в свою фирму, одного из своих заместителей. Они выбрали для переезда Канаду, как более спокойное, чем США, место. Истощение прошло на 3-й день. Крэмхилл так и не прислал мне письмо с отчетом, так что мне придется посетить банк, когда сборы родственников закончатся и они уедут. Всем соседям на вопросы отвечали, что мы всей семьей поедем в гости на неделю в Лондон по приглашению Мардж. Они и правда поедут к ней на неделю попрощаться. В суматохе мне удалось срезать по пучку волос каждого из родственников. Если не придумаю ничего получше, придется сильно потратиться на оборотное зелье. Сегодня родственники уехали, мы сердечно попрощались, и тетя очень недовольно отвела меня к миссис Фик. Она договорилась, что оставит меня с ней на неделю. Старушка приходила к нам 2 раза, чтобы пообщаться с тетей. Мол, я буду ей мешать в поездке, а она легко со мной посидит. Я как услышал их разговор, подумал, что Петуния ее убьет и закопает в клумбе. Пришлось разбить тарелку, чтобы отвлечь тетю и объяснить политику партии. Мол, если у нее промыты мозги, то она должна меня ей оставить, а если нет, то придет волшебник и поправит их, как в прошлый раз. На вопрос, что я буду делать, когда они за мной не приедут, я просто сказал, что у меня есть палочка и я все уже придумал. Она, пробурчав какое-то ругательство, просто махнула на меня рукой, в то время как я использовал репаро и починил тарелку. Как только мы вошли домой к старушке, я чуть не задохнулся от кошачьего духа в помещении. Фик пошла на кухню готовить чай. Достав палочку, я направил ее в спину женщине и четко произнес: «Империя». Старушка замерла. «Иди за мной». Я вернулся в свой дом и прошел в гостиную. «Сядь в кресло». Она повиновалась беспрекословно. Последнюю неделю я практиковал это заклинание в парке на всех, кто попадался под руку. Сначала на животных, а потом на людях. Я никому не причинял вреда, просто пытался понять, как оно работает. Магии каждый раз утекало много, за день я мог использовать его 4 раза с большими перерывами. Ужасные заклинания, попавшие под него, подчинялись мне полностью. Я мог сделать с ними что угодно. Наш сосед Джонатан Уолкер уже 5 дней под заклинанием. Я приказал ему вести себя как обычно, хотел проверить время действия. И вот что ужасает: я не могу различить, под заклинанием он или нет. Я приказал ему каждый день вечером бросать камушек в банку возле забора и забывать об этом. Буду ждать, когда перестанет работать заклинание. Расскажи мне свои планы на сегодня. Я должна была напоить тебя чаем и узнать, как тебе живется у Дурсли. Потом я должна была написать профессору Дамблдору все, что я узнала, накормить тебя и, дождавшись вечера, уложить спать. Монотонно отвечала она, ведь я не давал приказ вести себя как обычно. Какие приказы оставил тебе Дамблдор? Я должна следить за тобой, чтобы знать, что ты никуда не пропал. Я должна писать письма о том, как ты живешь, 1 раз в месяц. Это все? Больше никаких указаний не было? Может быть, советов? Отвечай. Как-то мало он ей задание оставил. Хотя что с нее взять? Как шпион она может только на своих князлах выехать. Не ссориться с Петунией и Верноном. Не привлекать внимание маглов, при малейших непонятных ситуациях писать о них, держать камин всегда открытым, вот как, значит, ее камин подключен к сети, неплохо. Ты писала письмо Дамблдору о том, что Дурсли уезжают. Я планировала написать, как только ты уснешь, ведь тебя оставили у меня, а значит, все в порядке, о большем подарке я и не мечтал, значит, никто ничего и не заметил. Дальше я выспросил, что она планировала ему писать и в каких случаях, после чего составил вместе с ней 2 десятка различных писем с сюжетами, в которых описал примерные канонные события, про дружков Дадли, про придирки со стороны тети, негативное отношение Вернона и многое другое. Осторожно создавал нужное впечатление, главное не переборщить, чтоб, не дай бог, не заинтересовать его чем-нибудь. Письма были нереально занудными и полны лишними подробностями. Эти письма ты будешь отправлять ему в порядке очереди, каждый раз предупреждая меня. Все получаемые тобой письма будешь приносить мне. Когда останется 3 письма, придешь ко мне, и я напишу еще. В остальном веди себя как обычно. Я решил кое-что проверить. Сосредоточившись сильнее, я приказал ей, направив свою магию, стараясь раздавить всякое сопротивление. Когда почувствуешь, что мое заклинание подчинения начнет хоть немного слабеть, немедленно сообщи мне об этом. Я поняла. Возвращаясь домой, старушка покинула дом, и я смог расслабиться. Жуткое заклинание, но такое манящее. Я могу приказать что угодно, кому угодно, кроме сильных магов и людей с сильной волей. Просто представив такую власть, по спине прошли мурашки. Да, подчиненный человек туп как пробка в самостоятельных решениях, но это ведь зачастую и не нужно. Переодевшись, я нацепил на пояс сумку с расширенным пространством и зашел домой к миссис Фиг. «Расскажи мне, как пользоваться каминной сетью. Нужно взять дымолетный порох и бросить в камин, назвав адрес камина, в который хочешь попасть. После чего войти в зеленое пламя, когда оно поднимется на высоту человеческого роста. Нельзя размахивать руками и говорить. Для того, чтобы уменьшить негативные ощущения, можно подробно представить нужный камин и пожелать переместиться к нему. Еще лучше немного согнуть колени для того, чтобы не потерять равновесие на выходе. Вроде ничего сложного. Я взял с полки горсть пороха и бросил в камин. «Банг Грингоц», — громко и четко произнес я, шагнув в пламя. Внимательно смотря на себя, я представил каминный зал в банке и пожелал оказаться в нем. Зеленый огонь полностью охватил мое тело, и я смог разглядеть, как в местах соприкосновения с огнем кожа, одежда и все остальное становится таким же пламенем, увеличивая его объем. Это заняло всего мгновение, но было жутко страшно. Ощущения легкости и раздутости, довольно приятные, резко сменились на отвратное чувство всасывания в пылесос. Если кто-нибудь станет дымом и его затянет в вентилятор, то он испытает нечто похожее на то, что и я, перемещаясь по каминной сети. Само перемещение запомнилось ощущением перемешивания. Если я переставал четко и очень сильно желать переместиться в Гринготтс, то мне начинало казаться, что меня резко болтает из стороны в сторону и перемешивание многократно усиливается. Примерно через минуту перемещение закончилось и меня немного сдавило со всех сторон. Я оказался в каминном зале банка. Выйдя из камина, я почистил одежду заклинанием Тергия и направился к поверенному. Кабинет нашелся довольно быстро, я постучал и вошел внутрь. Крейнхилл сидел за столом, закопавшись в куче документов. «Здравствуй, Крейнхилл, я так и не дождался твою сову и решил прийти сам. Доброго дня. Знаешь, Гарольд, мы тут уже подумали, что ты нас решил обмануть и сбежал. Я уже не ожидал, что ты сам сюда придешь», — тяжело вздохнул он. «Вау-вау, с чего такие мысли? Ты же сам сказал, что напишешь мне, когда прийти, вот я и не отвлекал тебя от работы». В голове сразу защелкали шестеренки, и я начал строить предположение о том, что они там такого навыдумывали. «Мне просто надоело ждать, я сразу и пришел. Я посылал тебе сов раз 15 уже, все они возвращались назад, я даже проверял, не умер ли ты, но артефакты банка показали, что ты жив. Потом я даже проверил, нарушались ли данные тобой в банке клятвы, ой-ой, не знал, что они такое могут, это как-то за гранью моего понимания. Черт, все, я даю зарок, не вернусь домой, пока не куплю книг по магии о работе Гоблинского банка и Министерства магии. Ты заставил нас сильно понервничать. ПФФ, нечего обвинять меня в том, что ваши совы не могут меня найти. Я лично никуда прятаться не собирался, у нас еще много нерешенных дел. Между прочим, это уж точно, гоблин потер переносицу, он выглядел очень устало. Начнем, пожалуй, с того, что у моего народа к тебе больше нет претензий. Ну, в целом, конечно, может, несколько недовольных и осталось, но они не афишируют это. Этого следовало ожидать в принципе. Мне, конечно, не очень нравится, что недовольные есть, но этого не избежать в любом деле. Отец на собрании кланов настоял, чтобы тебя не касались наши разборки, но ты, исчезнув, подложил нам неплохую свинью, от потери репутации спасло лишь то, что ты не нарушал клятвы о неразглашении. Все требуют информацию о мече Гриффиндора. Хм, ну я ведь обещал, что расскажу, так что без проблем, давай вызывай главу клана или пошли к нему, чтобы по нескольку раз не повторять, заодно обсудим, что вы хотите делать по отношению к Грантерфнатру и мою выгоду от этого. Я улыбнулся, показывая, что просто так без получения профита помогать им не собираюсь. Сколько у тебя сегодня есть времени на посещение банка? Сколько понадобится? Я сейчас свободен, нужно только сделать покупки по вашему каталогу и в косом переулке, остальное время я хотел посвятить твоим отчетам и делам в банке. Просто отлично, тогда вот тебе каталог, закажи что нужно и сходи в магазины, Я пока свяжусь с отцом. Крэймхилл утолкнул мне по лакированному столу каталог и, постучав по столу, ушел. Почти сразу пришел невзрачный гоблин и застыл у дверей. «Доброго дня, уважаемый», — поздоровался я с ним. На уважаемого он выпучил глаза, но кивнул. «Распорядитесь, пожалуйста, подать чай с круассанами или какой-нибудь выпечкой». Я приподнял каталог. «Боюсь, это надолго». Гоблин вышел, а я погрузился в каталог, изредка отвлекаясь на принесенный вкусный чай и нежный яблочный пирог. В прошлый раз я только мельком просмотрел каталог, а сейчас, когда некуда спешить, я был очень впечатлен его объемом, чего здесь только не было. Но меня больше всего поразило именно то, чего не было. Оказалось, что в разделе контрактов можно было нанять не только гоблинов, но и магов или сквибов, которые за определенную плату найдут то, что мне необходимо, и доставят куда необходимо. Причем это касалось и не магического сообщества. А если читать между строк, то и не совсем законные операции можно было заказать, начиная с отжать чего-нибудь у немагов да разобрать кого-нибудь на детальки. Все это, конечно, написано было пристойно, но с намеком на криминал. Я достал из сумки блокнот с ручкой и стал записывать, что именно хочу заказать. В первую очередь я озаботился 4 артефактами, меняющими внешность владельца на иллюзию. Недорогая безделушка, которая работает по принципу создания чисто визуальной картинки, легко разоблачаемая и магически обнаружимая. По сравнению с оборотным зельем, игрушка для детей, но, чтобы прикрыть отсутствие дурслей, иногда меня подходит великолепно. Далее контракт по поиску и найму 7 сквибов, которые будут проживать за счет нанимателя в приличном доме в немагическом мире, имитируя 7 немагов. Следующим на очереди написал контракт найма для мага-детектива по поиску любыми методами всей доступной информации о семье и родственниках по линии Лили Эванс Поттер, не разыскивая тетю. Представьте мой ужас, когда я начал расспрашивать Петунию о бабушке с дедушкой и услышал в ответ про обычную ничем не примечательную семью, в наследство от которой ничего не осталось, у нее не было даже фотографий. Я расспрашивал аккуратно, но она о своих родителях помнила мало, в основном негативное, о том, что они всегда выделяли Лили из-за способностей к волшебству, и все, реально все. Тетя сама не уделяла внимания тому, что помнит о них незначительные мелочи. Этот мир меня пугает. Оба скриба из непонятных семей, чистокровные в энном поколении, носители наследия и, возможно, даров. Их дочь тоже сквиб, помнит про них только, что они были. Далее контракт гоблинам на поиск учителей по всем незаконным в Англии магическим дисциплинам. Не уверен, что они найдут хоть одного, но пусть будет. Туда же поиск учителя по основам магии и реалий магического мира для детей аристократов. Особенное внимание уделил, что специалист должен был быть высочайшего класса, а не распиаренный индюк, как Локхарт из второй книги о мальчике, который выжил. На этом с контрактами решил пока закончить. Взяв отдельный листок, я записал, что хочу купить из каталога прямо сейчас 10 порций зелья старения, на 10 лет старящих выпившего, в течение суток от мастера, столько же изменяющих цвет волос, простую черную мантию, меняющую свой размер, амулет отвода глаз, довольно дорогой, против немагов работает безупречно, а у волшебников понижает интерес к владельцу. Если целенаправленно будут меня искать или говорить со мной, то он неэффективен, но, если нужно не отсвечивать в толпе и просто не привлекать внимание, это прекрасный вариант. Еще из минусов, он не работает с внимательными магами, но, господи, я же не мантию-невидимку покупаю. Все вместе позволит мне быть достаточно незаметным в косом переулке. Отдал листок гоблину и довольно быстро получил заказанное. Удивился, почему так быстро, и, расспросив гоблина, оказалось, что не я один такой умный. Обидно. Хи-хи. Выпил зелье смены цвета волос и стал натуральным блондином. Остальное закинул в сумку и вышел из кабинета. Но, спохватившись, вернулся и заказал себе еще копию каталога. Буду носить с собой на всякий случай, если что понадобится, ведь можно без проблем заказывать любую вещь совой. В итоге просто забрал тот, что был, а поверенному принесут другой. Выйдя из банка, я забежал в кафе «Фортескью». Зайдя в туалет, выпил зелье старения. По вкусу как левомицетин, растворенный в воде, горькое настолько, что во рту разверзся ад. Меня бросало то в жар, то в холод, тело увеличивалось очень быстро. Через минуту все закончилось, в зеркале отражалась моя взрослая версия. Все вещи я сложил в сумку и набросил на себя черную мантию, которая сама собой изменила размер на подходящий мне. Худой, невысокий юноша в зеркале меня не очень впечатлил, Нужно больше кушать, однозначно. Вместо привычных кроссовок обул дядины сапоги, они оказались слишком большими, но на безрыбье и рак рыба. Спокойно вышел из кафе и зашел в магазин «Мадам Малкин», там без особых проволочек купил набор неброской одежды, переоделся и отправился по магазинам. Для начала мне понадобится сова, коммуникация очень важна. Издалека заприметив вывеску «Тхемагицалминагерия», я направился на поиски совы. Перед магазином стояли три пустые клетки, на одной из них развалился здоровенный толстый енот, милота. Я просто не смог его проигнорировать и запустил руку в шелковистый мех, аккуратно поглаживая енота. Хитрый зверь, делая вид, что спит, перевернулся на спину, подставляя живот под поглаживание. Застрял я на еноте минут на 10. Пушистый красавец, настроение взлетело до небес. Зайдя в магазин, я начал осматриваться. Всюду были клетки с разными животными, кого здесь только не было. Кошки, собаки, еще один енот, но молодой. Крысы, хомячки, всевозможные рептилии, улитки. На перекладине под потолком висели три большие летучие лисицы. По прилавку бегал лемур. За прилавком стояла высокая женщина в фиолетовой мантии и колпаке. «Здравствуйте, меня зовут Гарольд. У вас такой миленький енот». Я показал пальцем в окно. «Хорошо ухоженные животные. Самая лучшая реклама для магазина». Продавец засмеялась и постучала по окну, помахав рукой еноту. «Здравствуй, дорогой, зови меня миссис Худ, а енот этот не продается». Она лукаво на меня посмотрела. Потешно ковыляя на двух лапах ко мне подошел енот с улицы. Буквально мгновение и передо мной оказался полноватый высокий мужчина. Они откровенно заржали, глядя на мое ошарашенное лицо. «Жесть, конечно». Я поддержал их смехом, показывая, что все в порядке, но на самом деле меня всего передернуло внутри. 10 минут проведя с енотом, я ничего не заподозрил и расслабился, а если бы это был недоброжелатель, нужно научиться определять анимагов. Та же скитер подберется незаметно и сможет узнать лишнего. Анимаг представился, оказалось, его зовут Вильгельм Худ, а за прилавком была его жена Ванесса. «Скажите, у вас есть совы?» – спросил я у них. «У нас есть парочка». Мы также продаем воронов и летучих лисиц, обученных доставлять почту. Но я искал себе просто неприметную птицу, хотя то, что у вас такое разнообразие, очень здорово. Мне показали двух сов, это был красивый большой филин и маленький сычек, он бы у меня в руке поместился, серенький, пушистый и неприметный, но блин слишком мелкий. Хорошенькие, но филин слишком большой, а сычек слишком мелкий. Может ворона взять? Хаем, я подошел к воронам. Птица неприметная, воронов очень много в Британии и перехватывать такого вряд ли получится, решено, пока возьму ворона, а потом может еще кого-нибудь куплю. Главное не брать его в Хогвартс, тем более что, если пойдет все по канону, мне подарит другую сову, ее и возьму с собой в школу, а ворона пристрою куда-нибудь. Пока разглядывал птиц, кто-то потормошил мои волосы. Это оказался большой ухоженный летучий лис, красивый. Он своими бусинками глазами заглядывал мне в лицо. «Прости, малыш», я нежно погладил его за ушком. «Ты очень милый, но я не могу тебя взять, за тобой совсем не просто ухаживать». Миссис Худ улыбнулась и посмотрела на меня с уважением. Дальше я долго не выбирал, просто купил самого здорового и чистого на вид ворона. Прошелся по магазину и решил спросить: «Скажите, а у вас есть волшебные животные?» Мне показали несколько разных интересных созданий, не особо впечатляющих, если честно: огнекраб, книзл, саламандра, парочку волшебных крыс, улиток, меховых шариков. Я вежливо улыбался, но, видимо, мой скептический взгляд все же заметили. Владельцы магазина переглянулись. «Вижу, парень, что это не то, чего ты ожидал. Да, мне бы хотелось увидеть волшебных животных, полезных магу, домашние питомцы, это очень здорово, но малопрактично. Я готов очень хорошо заботиться о магических созданиях, если они приносят пользу, например, в зельеварении. Правильный уход требует времени. Если уж ты покупаешь животное, то должен о нем хорошо заботиться. Но для развлечения я бы не стал неволить их». Они еще раз переглянулись и позвали меня идти за собой. «Парень, я покажу тебе еще пару интересных экземпляров, ты выглядишь надежным, так что сможешь за ними уследить. Не стоит об этом трепаться, вот посмотри сюда». Меня привели в отдельную комнату с несколькими вольерами и террариумами. Вот тут я, конечно, серьезно заинтересовался. «Расскажите мне, пожалуйста, о них. Гляди, парень, это болтушики». Он показал на большую клетку, в которой сидели 5 синих птичек небольшого размера. «Они всегда молчат, а перед смертью выкрикивают все, что слышали за целую жизнь в обратном порядке. Перья болтушайки используют при изготовлении сыворотки правды и различных эликсиров памяти. Здесь у нас Докси, а тут Мурлокомль». Я скептично посмотрел на гриб с шипами. «Да, я знаю, что они похожи на грибы. Нет, это животные. Да, полезные. Простите, бурная реакция у него, я даже спросить ничего не успел. Извини, просто все меня постоянно спрашивают об этом. Я понимаю, что не все выбирают дополнительным предметом уход за магическими существами. Между прочим, сок этого существа используют для приготовления рябинового отвара и других полезных зелий. Ухаживать за ним очень трудно, особенно если планируешь собирать сок, они жутко быстро плодятся». Вильгельм подозрительно покосился на гриб. «Вон там бумсланги, в соседней клетке за камнями прятались черно-зеленые змейки. Они ядовитые, их яд, клыки и кожа используются для множества зелий. Например, в оборотном зелье нужна их шкура. Я подошел поближе к клетке, рассматривая их. Очень красивые черно-изумрудные змеи. Черненькая – это самочка, а за корягой еще одна. А вот эти 3 более зеленые – это самцы. Очень интересно, мне нравятся змеи. А у вас есть отками? В фильме про фантастических существ они меня поразили, хотел бы посмотреть на такого. А во, парень, это редкость у нас. Они не очень предсказуемы и могут разломать твой дом. Если ты живешь в Могловском районе, это верное нарушение статута. Поэтому я с ними не связывался. Глаза мужчины забегали по комнате. Если тебя они сильно интересуют, я могу поспрашивать своего знакомого. Да, обязательно спросите. Если он достанет несколько, будет очень здорово. Я возьму 2 бумслангов, вот эту самочку побольше размером и вон того самого яркого самца. Сколько это будет стоить, плюс еда и клетка? Если есть руководство по уходу, это будет уместно. Противоядие к ним прилагается, все это есть. Противоядие дам 4 флакона, руководство тоже есть. За все с тебя будет 140 галлеонов. Я почувствовал его намерение меня облапошить. Наверняка завысил цену раза в 2. А во, вы должно быть шутите, это очень дорого, за эту цену я готов забрать их, еще одну самочку и пару птичек с клеткой и едой для них, покажу таким ходом, что деньги у меня есть, но на развод не поведусь. Вау, парень, полегче, я может и немного преувеличил стоимость, но не настолько, за то, что ты назвал справедливая цена 180 галлеонов. Я прикинул примерно стоимость животных, исходя из 2 цены, что он назвал. Скажем, я дам вам за все 160 монет. Не думаю, что у вас часто берут этих животных, соглашайтесь, это разумная цена. Анимак помялся и стал прикидывать свой навар. Не думаю, что я предложил слишком мало, скорее всего он просто хотел побольше заработать. Тем более я буду ждать ответа вашего друга предками. И конечно в их стоимость войдет дополнительная благодарность вам. Мы еще немного поторговались, но как-то без огонька и он согласился. Пока они с женой все собирали и ловили мою покупку, я зашел в магазин с волшебными сумками. Решил не мелочиться и купить переносной склад для громоздких покупок. Посетил 3 магазина и только в последнем нашел то, что искал. Чемодан как у Ньюта с Командера, внешне он сильно отличался. Но внутри был невероятно огромен, как и у магазоолога. Я бы сказал чудовищно объемен. Стоил он космических денег, почти 3500 галлеонов. Я могу поместить в него все, что мне когда-либо понадобится. Просто не удержался и купил. Оказалось, его нужно заряжать магией. Даже на магических источниках он не может набрать нужного количества магии сам, но это компенсировалось довольно большим зарядом накопителя. Для этого использовался кристалл из хрусталя под крышкой. Наполнив его можно год не беспокоиться, если только не находишься в месте, где мало магии вокруг. Вернулся в магазин с животными и сложил все в чемодан. Господи, как же удобно, расплатился и вежливо попрощался. Теперь мой путь наконец-то лежал в книжный магазин. Прежде чем идти во Флориши Блотс, я решил поискать место, где продаются подержанные книги. Спросил у пожилой продавщицы, торгующей какой-то разноцветной травой. Нашел лавку и увидел кучу книг и всякой дребедени, валяющейся как попало. Увы, искать что-то здесь можно не один день. К счастью, оказалось, что эти кучи уже были немного рассортированы. Решил купить оптом все. Торговался я очень долго и нудно. Продавец и сам не знал, что у него и где. Из кучи с учебниками выбрал набор самых старых и новых учебников, а остальное просто закинули в чемодан кучами, примерно считая количество книг. Это выглядело очень странно со стороны. Продавец махал волшебной палочкой и шипел под нос себе заклинания. Книги собирались в стопки и влетали в чемодан. Отдал я 800 монет за все. Уверен, что я переплатил, но мне было реально лень все пересчитывать и оценивать. А так пусть, это будет началом моей собственной библиотеки. Глава 4. Немного погуляв по косому переулку, я решил вернуться в банк. На подходе к нему меня нашла пушистая сова с запиской о том, что меня уже ждут. Зайдя в кабинет поверенного, я увидел, что кроме него в кресле для посетителей сидит массивный, мускулистый гоблин, на полголовы выше Крейнхилла. Очень дорогая одежда с кожаными элементами, исписанными множеством символов. Гарри, позволь представить тебе моего отца, Маттур Стагманс Гессар Валаардшардес. Боже, ну и имечко, вот я дурак, нужно было не выпендриваться и использовать упрощенные имена. Теперь с меня совсем другой спрос, стоит мне дать заднюю и потеряю уважение. Мысленно проговорил раз пять его имя и, сконцентрировавшись, произнес: рад знакомству с вами, Гессар Валаард Маттур Стагманст, это честь для меня. Перейдем сразу к делу, чтобы не тратить ваше время. Думаю, Крейнхилл уже передал суть наших с ним договоренностей. Фух, я смог это произнести. Поверенный зараза лыбится, наверняка знает, что это просто нереально правильно произнести обычному человеку. А его отец удивленно меня рассматривает, значит, это не заготовка. Ну, Крейнхилл, я тебе еще отомщу за это. Я дал взглядом ему понять, что эта подстава ему зачтется в общий счет. Да, мистер Поттер, это так, что вы знаете о нашем мече, что мы выковали для Годрика Гриффиндора. Я знаю его точное местоположение и как его достать. О свойствах меча только смутные догадки. Но могу точно сказать, почему его не получится просто забрать. Видите ли, сам меч находится в расширенном пространстве внутри распределяющей шляпы. Извлечь его могут студенты дома Гриффиндор, когда уверены, что им угрожает опасность, и скорее всего, это не точно, в момент, когда у них нет другого оружия в руках. Думаю, подстроить такую ситуацию совсем несложно, даже опасность может быть не настоящая, чтобы не навредить получившему меч. Дело в том, что на меч наложены чары, возвращающие его на место, когда он больше не нужен, или если есть другой ученик, которому меч необходим. Значит, рядом должны присутствовать опытные маги, которые смогут нарушить привязку меча к карману с расширенным пространством. Сама распределяющая шляпа находится в кабинете директора на шкафу. Я не знаю, есть ли на ней охранные чары, но и этой информации достаточно, чтобы добыть меч. На сам меч мне плевать, а выгоду можно получить от этого уже сейчас.